Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислала нам Нина Михайловна Боброва. Она пишет: «Я работаю в профессиональном училище, и по окончании обучения мы оформляем документы, в которых в дательном падеже указывается фамилия, кому присваивается квалификация. Вот у нас постоянно возникают споры с учащимися мужчинами, склоняется или не склоняется их фамилия. Как правило, они считают, что не склоняется, и их аргумент таков: так сказал папа». Далее Нина Михайловна приводит довольно большой список фамилий, по поводу которых возникают подобного рода споры. И завершает свое письмо она вот такой фразой: «Эти учащиеся уверены, что их фамилии не склоняются, пожалуйста, рассудите нас». Уважаемая Нина Михайловна, вы задаете очень существенный вопрос, который, как я думаю, волнует не только вас. Подобного рода споры возникают каждый год в очень многих учебных заведениях. И, к сожалению, не только фраза «так сказал папа» может служить весомым аргументом в подобных спорах. Вернее, не должна служить весомым аргументом в подобных спорах. Но даже ссылка на нашу передачу весомым аргументом послужить также, к сожалению, не может. Единственная действительно авторитетная инстанция – это правила русского языка. Достаточно взять в руки свод правил русской орфографии и пунктуации в его последней редакции. Он опубликован, он существует в виде отдельной книги. Но кроме этого и в последних орфографических словарях, выпущенных Институтом русского языка Академии наук, также приводятся эти правила. И в соответствии с этими правилами принять решение. Ссылка на правила, которые освещены авторитетом Российской академии наук, это единственный авторитетный аргумент в подобных спорах. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился? Здравствуйте, это я дозвонилась, Екатерина Павловна, с линейкой глупых мыслей и дурацких вопросов. Ну что же вы так себя сразу... А вот, во-первых, скажите мне, пожалуйста, линейка... Линейка – это инструмент для измерения, нет, сперва для начертания, а потом для измерения того, что ты начертил. Линейка – это построение школьников во дворе. Линейка – это логарифмическая... А теперь еще линейка готовности – раз, да еще и линейка вопросов, учебников и всего такого прочего – два. Откуда и зачем такое грандиозное расширение, такая грандиозная полисемия у этих всех линеек? Это раз. Вот, во-вторых, вот про курочку рябу. Ну, или, значит, были дед и баба, была у них курочка ряба, снесла курочка яичко. Всех запутала эта птичка, приходится только держать в уме. Вот это все от яйца. Все от яйца. Это с латыни говорят. Перевод, да? А про яйцо-то все от яйца. Я, разумеется, и забыла. Точно так же, как и про руки эти. Напомните, пожалуйста. И в-третьих, это реклама на телевидении. Знаете, бежит такой нарисованный человечек, мультипликационный или анимационный, в общем, бежит. Мультипликация родная в голове, а анимация никак не привыкну. Пытаюсь приучить себя говорить анимация, а не мультипликация, не получается. Но это не то дело. А бежит этот человечек со стулом. Извините меня, со стулом, а рекламирует-то он не мебель, а рекламирует он лекарство для пищеварения. Так вот этот стул, тому стулу, это амоним, да? А если этот человек, дурацкие мысли, я предупреждала, побежит в этом рекламном ролике с тазом и будет рекламировать лекарство для скелета нашего, то этот таз тому тазу, который часть наших костей, это будет что? Это полисемия или синонимы? Ой, не синонимы, а амонимы, извините, бог ради. И этих вопросов куча. Ну уж давайте остановимся на этом, так много. Оставьте на следующие программы. Екатерина Павловна, спасибо за ваши вопросы. Я не вполне уловил, что вы имели в виду в связи с курочкой рябы, но, может быть, вы подразумевали, как звучит по латыни то, что мы произносим, как все от яйца, об ово. Да, происхождение этого фразеологизма, оно же связано было с традицией римлян вначале есть яйцо, если я правильно помню, да? То есть трапеза начиналась с приема именно этой еды. Ну, то есть начинать с яйца, а ово означает начинать с самого начала. В том, что касается линейки товаров, мы уже как-то говорили, перед нами пример расширения значения, надо было бы посмотреть, с чем оно связано, быть может, как гипотеза, можно предположить, что это влияние английского языка, потому что уж больно ряд, который вы привели, похож, с одной стороны, на термин, а с другой стороны, на словосочетания, которые появились явно на нашей памяти. Вот линейка готовности, я даже не очень хорошо понимаю, что это может означать. Но линейка товаров, это понятно. Да, как ассортимент, да, вот вытесняется слово. А по поводу «бежит со стулом», ну, перед нами пример языковой игры, которая вообще характерна для рекламных текстов. А вот «таз» как «таз» и «таз» как... как сказать, часть посуда. Посуда. Да, скелет. И «таз» как часть скелета, это, конечно же, омонимы. То есть нет, между ними нет никакой связи. И если когда-то они восходили к общему корню, а для этого нужно обратиться к этимологическим словарям и проверить, то перед нами уже распавшиеся многозначные. Значность, и сейчас, конечно, это два разных слова. То есть омонимы. Да. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще вопрос по телефону, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Алла Михайловна. У меня вот такой вопрос. Существовали ли какие-то строгие правила орфографии в XIX веке? Вот конкретно меня заинтересовало написание слова «искусство». Потому как я встречала в книгах и журналах того времени оба варианта написания. С одной «с» и с двумя «с». Причем в разных словарях, грамматиках они писались по-разному. Но даже получалось так, что в одном и том же издании попадалось написание как с одной «с», так и с двумя. А вот, например, слово «литература», тоже я обратила внимание, оно писалось почему-то с двумя «т». Вот вы можете помочь разобраться с этим вопросом? Алла Михайловна, мы привыкли к тому, что в школе нас учат, что каждое слово имеет единственный орфографический облик, и справиться о том, каков этот облик, если у нас возникают сомнения, мы можем в словаре. Вот таких нормативных словарей, которые однозначно регулировали бы правописание, ну, хотя бы основного массива слов русской лексики в XIX веке, скажем так. Их можно было сосчитать по пальцам одной руки, и они изначально не носили нормативного характера. Что касается свода правил русской орфографии, то в XVIII веке его совершенно точно не существовало. В XIX веке в качестве такого свода, в качестве заменителя такого свода, очень долгое время функционировала практическая грамматика якобы Карловича Грота. И, собственно, Грот считается одним из основоположников теории русского правописания. Все сказанное означает, что ваш вопрос в своей основе абсолютно верен, и он содержит уже и ответ. Строгих правил, таких строгих, к которым мы привыкли, правил орфографии в XIX веке еще не существовало. Они находились в процессе становления. Этот процесс занял по меньшей мере 2 века. К концу XIX века можно было считать, что эти правила уже сформировались, и, в общем-то, именно в конце XIX века и была начата работа над созданием нормативных словарей русского языка и над созданием полного свода правил орфографии и пунктуации. Именно в конце XIX века, в 1895, если я не ошибаюсь, году, уже в Академии наук происходили первые заседания, посвященные этому вопросу, но эта работа заняла очень длительное время, и первый результат имел место только в 1918 году, уже после Октябрьской революции, а нормативные словари появились еще позже. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Подскажите, пожалуйста, есть ли в русском языке такое слово «пианизм»? Ой, а что это значит? Пианизм? А вот реклама идет по одному из центральных каналов. проводятся выступления пианистов в рамках фестиваля «Лики современного пианизма». Это вообще по-русски или как? Анастасия, пианизм – это профессионализм. Простите за такое нежелательное созвучие. Это профессиональное словечко музыкантов, точнее, пианистов. Действительно, когда пианисты рассуждают о своем искусстве, они употребляют это слово. Я его помню по той простой причине, что когда-то я учился в музыкальной школе именно по классу фортепиано. То есть это, повторяю, это профессиональное словечко даже не всех музыкантов, а в принципе пианистов. И я не очень уверен в том, что существует параллельное словообразование вроде скрипизма или виолончелизма, но за то, что такое слово в профессиональной речи пианистов действительно бытует, я ручаюсь. А как это по-русски? И еще, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Это Любовь. Я хочу задать очень немножко, может быть, такой, ну, странный вопрос. Ну, вот в русском языке есть слово «блуд». Там? «Блудница», «блудный сын». А если синоним к этому слову, мы все понимаем где-то, что это слово означает. А вот синоним есть? Думаю, что, скорее всего, нет, и вообще-то по понятным причинам, потому что такого рода явления не требуют градации. То есть синонимы возникают очень часто для того, чтобы выявить какие-то оттенки. Корень здесь тот же самый, что и в глаголе «блудить», «заблудиться». То есть блудница буквально та, которая пошла по неверной дороге. Мы не можем подобрать синоним глагола, ну, «потерять путь», если только, да? Но при метафоризации, которая здесь происходит, «блуд» как неверное поведение, следование неправильным путем, в данном случае, наверное, не подразумевает никаких синонимов. Вот когда возникает именно метафоризация, когда метафора ложного пути превращается в обозначение, вернее, когда обозначение ложного пути превращается в метафору и становится обозначением неверного, нехорошего, неправильного поведения, тогда в качестве синонимов этого слова могут рассматриваться такие слова, как «разврат», допустим. Потому что, когда говорят о блуде, подразумевают, в общем, такое поведение, мягко говоря, очень сильно отклоняющееся. Ну, кстати, да, от и в слове норм... «разврат» красиво, опять же, это вращение, да? Безусловно. То есть то, что связано с движением, и, может быть, вот поэтому возникает та же метафора. Ну и вообще-то это грех еще, конечно, да? Вот да. Как родовое понятие для обозначения. Блудить, грешить. Угу. Как это по-русски-то? Нина интересуется точное значение слова «обшорное». Ну, на самом деле, замечательно написано, конечно. Да, не «обшорное», а «офшорное» – слово, которое появилось на нашей памяти. Это экономический термин, связан с возможной регистрацией тех или иных предприятий вне территории государства, на котором это предприятие работает. Собственно, дословно «офшор» – это как бы вне берега, то есть не на этой территории. Ну и сейчас очень часто, когда используют этот термин, подразумевают то, что связано с уходом от налогов в том или ином государстве. Ну вот, например, известно, что многие американцы, это вот один из последних скандалов, связанных с офшорными операциями, хранили деньги в швейцарских банках и не хотели таким образом платить налоги в той стране, в которой они эти деньги зарабатывали. То есть это термин, обозначающий, очень часто связанный с выводом денег за пределы государства, в котором они были заработаны. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-023, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».